Ей надлежало сосредоточиться, чтобы ненароком не забыть ни одну из тех ни в чем не повинных женщин, с которыми сталкивалась она в тюрьмах. Ведь ее везут не из-за нее одной. А если бы даже только из-за нее, то она обязана помнить о других. Она должна рассказать о беззакониях, которые происходят по вине предателей, вредителей, засевших в органах. Это ее первая обязанность перед партией. Старший лейтенант читал книгу. Она писала, задумываясь, иногда ненадолго, вспоминая, постукивая карандашом по белым ровным зубам. Легкий румянец пробился на ее высоких скулах. Ровным светом блестели чуть раскосые глаза. Писала она четко, фамилию, где встретила суть дела. И, разумеется, лишь от тех, в невиновности которых была убеждена. Поезд шел не быстро, вагон мягко покачивала. Аглая Петровна писала, иногда понемножку откусывая от яблока. Бумага кончилась, она попросила еще. У старшего лейтенанта больше не было, он пошел просить у других пассажиров. Когда он вышел, она попила из бутылки молока. В купе стало совсем жарко, поезд стоял на какой-то станции. Дверь в коридор была открыта. В первый раз за столько времени Аглая Петровна ехала как свободный человек и нисколько этому не удивлялась. Все именно так и должно было быть. Все именно так закономерно, как закономерно произошел разгром Гитлера. А как же иначе? Конечно, ее письмо дошло. Все остальное не имеет значения. Из Москвы она даст телеграмму Родиону Мефодичу, Владимиру, Варваре. Но пока это не важно. Важно не забыть никого, когда ее будут спрашивать в ЦК. Ведь она едет полпредом тех, кто пострадал из-за негодяев типа Ожогина. И она не имеет права на существование, если не выполнит полностью все, что ей надлежит сделать. Гнетов вернулся с двумя листочками почтовой бумаги и посоветовал ей писать экономнее. «Буду стараться», — с улыбкой ответила она. «Но ведь ничего нельзя забыть. В ЦК спросят». Какое-то странное выражение мелькнуло в глазах ее следователя, словно он смертельно устал. И ничего не сказав ей, он вновь взялся за книгу. Это был том «Былого и дум». Тот самый, в котором Герцен рассказывает, как свеча Натали горела на ее окне, так мне горела. Во сне старший лейтенант дважды вскрикивал. Аглая Петровна спала плохо, пугалась его коротких мучительных стонов, пугалась не его, а за него, и стыдилась его разбудить, стыдилась того, что ему станет неловко. А ночь была длинная, бесконечно длинная. Поезд подолгу застревал из-за снежных заносов. Сипло, словно жалуясь, что ему не вмоготу, гудел паровоз. В тишине было слышно, как ледяная крупа скрежещет по вагону, по стеклу, по крыше. И было слышно, как бронились проводницы с каким-то подвыпившим пассажиром. На следующий вечер, когда проехали узловую станцию Ощурье, Аглая Петровна вдруг поняла, что едут они не в Москву. «Я вам и не говорил о Москве», — не глядя на нее, сказал старший лейтенант. «Это вы сами так решили». «Так куда же вы меня везете?» — с отчаянием в голосе воскликнула она. «Опять? Я везу вас в Унчанск». Не в силах лгать ей, сказал Гнетов. В Унчанск к Штубу. Полковник Штуб знает вас. Там и Земсков, с которым вы, кажется, партизанили. Там и ваши родственники. Она молчала. Она не хотела догадываться о том, что ей станет лучше. Она не хотела радоваться тому, что ее одну отпустят. Ее чуть прозовевшие щеки вновь посерели, глаза погасли.